Глава 8. Миллер. «Что ты делаешь?» Дэнни резко втягивает воздух, когда я целую чувствительное место на ее шее, а затем продвигаюсь выше к уху и слегка покусываю. Ее молящие стоны лишь подливают масло в огонь. «Только то, что хотел сделать с того самого момента, как впервые тебя увидел». Дэнни опускает руки на мою грудь, с каждым движением все идеальнее сливаясь с моим телом. Мои ладони блуждают по ее спине, опускаются к тонкой талии, и я просовываю руки под ее футболку, медленно потянув ткань наверх и позволяя Дэнни дать мне отпор, если она окажется не готова. Я снимаю с нее футболку и бросаю тонкий материал на пол, обнажая ее идеальное тело. Мои глаза жадно поглощают ее кремовую кожу и полную грудь в красном кружевном лифчике. Четко очерченные под тонкой тканью соски умоляют меня взять их в рот. Я опускаю взгляд вниз на ее талию, пирсинг в пупке и соблазнительные бедра. Эта девушка — шедевр. Дэнни наблюдает за мной, пока я рассматриваю ее тело, а затем целует меня, наконец-то утоляя мою жажду. Потянувшись к ее спине, быстрым движением пальцев я расстегиваю бюстгальтер, и он свободно повисает на ее плечах. Она сама должна решить, снять его или нет. Я приятно удивляюсь, когда она стряхивает лямки с плеч и снимает лифчик, выставляя на показ свою красивую грудь. Не сдержавшись, я тянусь к ней, взяв один сосок в рот, а другой — в руку. Провожу по нему большим пальцем и слегка пощипываю. Дэнни со стоном произносит мое имя и выгибает спину, открывая мне лучший доступ к своему телу. Где, черт возьми, она была всю мою жизнь? Дэнни тянет руку вниз, между нами, берет основание моего члена в свою маленькую ладошку и начинает медленно водить ею вверх и вниз. «Черт!» — рычу я. «Мне просто необходимо попробовать ее на вкус». Обхватив ее за талию, я встаю со скамейки и поднимаюсь, пока Дэнни продолжает надрачивать мой член, доводя меня до безумия. Я разворачиваюсь и опускаю ее спиной на скамейку, удерживая сосок во рту и проводя языком по самому напряженному месту. Растягиваю пуговицы ее джинс и смотрю ей в глаза в поисках согласия. «Не останавливайся», — стонет Дэнни, и тем самым дает мне все необходимое для того, чтобы продолжить. Я стягиваю джинсы вниз по ее ногам. Взгляду открываются еще одни черные кружевные стринги, и от этого вида мой член в руке Дэнни дергается. Я цепляю стринги пальцами и отдаляюсь от Дэнни, чтобы стянуть трусики вниз. Теперь она полностью обнажена. Мой член снова дергается, когда я смотрю на голое тело Дэнни. Взяв член в руку, я крепко сжимаю его, чтобы не кончить прямо в эту секунду. Дэнни наблюдает за мной сквозь густые ресницы в ожидании моего следующего действия. Наклонившись к ней, я провожу кончиками пальцев по ее талии и чувствительной коже на нежном боку. Касаюсь ее мягких половых губ. Она уже намокла и теперь нуждается в большем. Потирая большим пальцем ее клитор, я наблюдаю за тем, как в ее глазах разгорается мольба, и ввожу в нее два пальца. Мне безумно нравится, как глубоко она дышит. Голод и желание исходят от нее бесконечным потоком. «Миллер», — выдыхает Дэнни, когда я начинаю ритмично входить и выходить из нее пальцами. «Еще». Не желая ее разворачивать, я начинаю по-настоящему трахать ее пальцами, а затем опускаюсь на колени и раздвигаю ее бедра, восхищаясь тем, как выглядят мои пальцы внутри нее. Запах ее возбуждения бьет прямо в нос, и я уже не могу ждать. Припадаю ртом к ее киске, языком лаская клитор и наслаждаясь тем, как Дэнни ерзает от моих прикосновений. Я проделываю то же движение снова, и она тут же выгибает спину, выкрикивая мое имя. Она опьяняет. Мне нужно взять все, что она может мне дать. Я продолжаю сосать, кусать и лизать ее, показывая все, на что способен. Я нажимаю на ее клитор и кружу вокруг него языком, из-за чего Дэнни полностью теряет голову. Оргазм сотрясает ее тело, и вот уже ее киска сжимается вокруг моих пальцев. Я слизываю соки ее возбуждения, пока обессиленная Дэнни не падает на скамейку, и я довольно улыбаюсь. Черт! Обычно я готов отдавать, только если получу что-то взамен. Но сейчас я бы сделал все, что угодно, лишь бы остаться между этими превосходными бедрами навечно. Взобравшись на Дэнни, я ставлю локти по обе стороны от ее головы. Она сцепляет руки за моей шеей и притягивает меня к себе. Дэнни целует меня, проталкивая язык мне в рот, и издает стон, ощутив свой вкус на моих губах. Ее руки скользят вниз по моему телу и снова обхватывают мой член. Губами я чувствую ее улыбку за секунду до того, как она отстраняется. «Я еще не закончила с тобой», — шепчет Дэнни и перекатывает нас на пол. Я обвиваю ее руками, принимая удар от столкновения на себя. Приземлившись на пол, я осознаю, что ее рука все еще на моем члене. Кажется, я встретил ангела. Дэнни чуть отодвигается, продолжая ласкать мой член рукой. Наклонившись, она смотрит на меня сквозь ресницы, сверкая своими зелеными глазами, которые горят возбуждением. Высунув язык, она слизывает каплю смазки с головки члена, пока ее рука сжимает мои яйца. «Да, детка, вот так», — хрипло произношу я. Дэнни облизывается и медленно берет меня в рот, крепко удерживая основание члена. Ее голова медленно опускается, словно наслаждаясь каждой секундой этой сладкой пытки. Она начинает двигаться быстрее, пока мой член твердеет у нее во рту и сосет все сильнее сжимаемые яйца. Мои руки путаются в ее волосах. Дэнни садится поудобнее, чтобы взять меня еще глубже, и я снова стану от наслаждения, пока она продолжает свою пытку, не сбавляя темп, и вот я уже не могу терпеть. «Детка, я кончу тебе в рот, если ты не остановишься», — предупреждаю я, тем самым давая ей шанс отстраниться. В ответ она лишь утвердительно мычит и берет меня еще глубже, и я кончаю сильнее, чем когда-либо. Дэнни глотает все до единой капли и, закончив, ложится на меня, приподняв подбородок с гордой улыбкой на лице. «Это было потрясающе», — говорю я, проводя рукой по ее спине и ухватившись за задницу. «Но сойдет», — шутливо отвечает она. Я шлепаю ее по упругой попке, чуть не кончив снова, когда слышу ее полный желания всхлип. Дэнни трется об меня, мягко постановая. «Уже?» — спрашиваю заинтригованной улыбкой. Она наклоняется и нежно целует меня. «Не могу», — отвечает она, разочарованно вздыхая. «У меня много работы с календарем. Я, пожалуй, пойду». «К черту календарь!» «Ничего не поделать, капитан», — отвечает она с озорным, порочным блеском в глазах, от которого у меня снова встает. «Пойдешь со мной на свидание?» «Мы это уже обсуждали». Я ухмыляюсь и провожу рукой по ее идеальной попке, на этот раз крепко сжимая. Перекатившись так, чтобы Дэнни оказалась подо мной, я нависаю над ней. «Я знаю, но однажды ты скажешь «да». Будем надеяться, что ты все еще будешь заинтересован во мне, когда это произойдет. Не сомневайся в этом ни секунды, отвечаю я, проводя рукой по ее телу. Она дрожит, и я завороженно наблюдаю, как твердеют ее соски под моими прикосновениями. Не могу удержаться, чтобы не прижаться к ним губами, и дарю ей то, чего она так отчаянно желает. Приехав домой, я открываю дверь и вижу Тенка, развалившегося перед телевизором на моем диване, поедающего мою еду и глотающего мое пиво. «Какого хрена, чувак?» — спрашиваю я, бросая вещи на пол. Он оглядывается на меня через плечо, кивает и поворачивается обратно к телевизору, закинув в рот горсть чипсов. «Где ты был?» — с усмешкой спрашивает он, когда я опускаюсь на другой диван. «В зале». Он смеется, отправляя в рот еще одну порцию чипсов. «Конечно, он точно знает, где именно я был. В последний раз он видел меня полуголым в обществе одной только Дэнни». «Смешно! Я только что был в зале. Не видел тебя там». Он переключает спортивные каналы, перепрыгивая с одного матча на другой. «Ты же знаешь, что не должен есть эту дрянь», спрашиваю я, указывая на пачку чипсов рядом с ним. Тэнк предпочитает игнорировать мой вопрос и сразу переходит к делу. «Эта девчонка нравится тебе намного больше, чем ты сам осознаешь», произносит он, повернувшись ко мне лицом, с таким видом, словно это общеизвестный факт. «Прекрасно. Этот придурок хочет поболтать». Я молчу несколько секунд, вспоминая все то время, что провел с Дэнни, и понимаю, что уж точно не хотел просто залезть ей в трусики. Я хочу узнать ее ближе. Хочу быть с ней. Хочу просыпаться рядом, ощущая тепло ее тела. Черт, я даже готов выслушивать ее жалобы на плохой день и ходить в магазин за тампонами. Черт бы меня побрал! «Да, чувак», — признаюсь я, посмотрев ему в глаза. «Нравится». Тэнк кивает, сверкнув улыбкой, которая просто вопит: «Я же говорил!» «Тогда чего ты ждешь? Позови ее на свидание». «Я уже звал!» — восклицаю я, всплеснув руками. «Дважды! Она меня бортанула!» Тэнк оглушающе смеется. «Черт, никогда бы не подумал, что придет день, когда кто-то откажет великому Миллеру Кейну!» «Заткнись!» — говорю я, потянувшись за чипсами. «Все не так! А как тогда?» «Я не знаю, чувак. Очевидно, что я ей нравлюсь, но ее очень обидел ее бывший, и Дэнни не готова начинать что-то новое», — объясняю я. «К тому же она совершенно уверена, что я разобью ей сердце». «А ты разобьешь?» — спрашивает друг. «Ты знаком с ней всего 2 недели. Уверен, что это не просто сексуальное влечение?» «Поверь мне, даже если я разобью ей сердце, это будет ненамеренно», — говорю я. «Меня ужасно тянет к ней. Я думал, что это все секс, но это нечто большее, гораздо большее. Черт, я просто жажду ее внимания. Она — первая девушка за очень долгое время, с которой я хочу большего». «Мне знакомо это чувство, чувак», — произносит он с усмешкой, конечно, имея в виду Софи. «Дай ей время. Если она воспринимает это так же серьезно, как и ты, она придет к тебе, когда будет готова». «С каких пор ты стал таким гуру?» — пошутил я. Тэнк усмехается, но отвечает серьезно. «С тех самых, когда понял, что в конце сезона уеду отсюда и сделаю все возможное, чтобы одна девушка поехала со мной». «Черт!» — говорю я, находясь в шоке от его признания. «Ты увяз глубже, чем я себе представлял». «Да, знаю, чувак», — отвечает Тэнк. «По крайней мере, Дэнни в целом не против отношений. А Софи холодна, как лед, когда дело доходит до чего-то серьезного». «Расслабься». Я поднимаюсь, утешительно хлопнув друга по спине. «У тебя есть целый сезон, чтобы убедить ее». «Нет». «Мне скорее нужно запереть ее у себя дома, пока я не наскучил ей, и она не ушла», — смеется он. «Что скажешь на то, чтобы и вправду пойти в зал, а потом в Микки за пивом?» «Звучит как самый лучший план»,